Глава 11. Увещание Морозовой. Стольники выкупаны, вдоволь накормлены, доклады дьяков выслушаны, резолюции по отпискам воевод и посольских людей положены, грамоты посланы. После обеда часа два соснута, квасу и браги и медов сосна, полтретья ведра выпито. Вечерни отслушаны, побаловано сластями, медвежатников похвалено, комедийное действо о блудном сыне просмотрено, на ночь попито, поедено и гораздо запито. И прошел московский день. Слава тебе, создателю всяческих! Ночь. И царь Алексей Михайлович спит, и царица Наталья Кирилловна спит, и царевна Софьюшка баенькает, и Васенька князь Голицын спит, и дьяк Алмаз Иванов дрыхнет. Царю грезятся стольники, царице лазоревы цветочки, царевне Софьюшке Васенька княжич, Васеньке царевнушка Софьюшка, Алмазу Иванову гусиное перо. Ночь и в Пустозерске. Все спит и там. Не спит только Аввакум в своей земляной тюрьме. Молится, кричит до Бога, звеня цепями. А привыкшая тюремная мышка грызет свой сухарик. И в Ферапонтове ночь. Никон не спит, стучит костылем по полу кельи, с чертями воюет. И на Украине, в Чигирине, ночь. Там никто не спит. Пани Гетманова в вишневом садочке с молодшим обнимается. Пани Брюховецкая нянины московские сказки слушает. Грить мечется в постельке, шумом бредит. Петрусь с Евдохою женихается. Девчата и парубки поют от зари до зари. Но и на Москве в эту тихую летнюю ночь не все спят. Ровно в полночь тихо заскрипела калитка на подворье Печерского монастыря. Загремело железо, и из калитки вышла женщина, вся закутанная в черном и сопровождаемая вооруженными людьми. На ногах у женщины звякали кандалы. «Их, лешие, лошадь выпустили!» — соскочил со скамейки заспавшийся сторож подворья, которому сосна по звяканью кандалов померещилась, что это ушла с подворья стреноженная цепью лошадь. Он бросился за мнимой лошадью и в изумлении развел руками. То была не лошадь, а закутанная черной фатою женщина с кандалами на ногах. — Ишь ты, манатка! Должно, проворовалась, — пробормотал он и снова пошел спать. Да, то действительно была манатка, которая проворовалась гораздо, воровство ее знамое, как сегодня еще выразился о ней Алексей Михайлович в разговоре с патриархом Петеримом II. Надо заметить, что в то время воровство означало совсем не то, что значит теперь. Воровством тогда называли всякое государственное преступление, неповиновение, бунт, и оттого тех казаков, которые шли против правительства, называли воровскими. Вот потому-то сегодня царь, разговаривая с патриархом о Морозовой, выразился «воровство де ее знамое». Морозову это-то и вели под караулом из Печерского подворья. Разговор об ней у царя с патриархом был сегодня по следующему случаю. Игуменья Алексеевского монастыря, в котором заточена была сестра Морозовой, княгиня Урусова, не раз заводила с патриархом речь о том, что вот где у нее в монастыре смиряют княгиню Урусову. Волочат каждый день ее, аки мертвую, к четью петью церковному, а она де вопит свою проповедь на весь мир. И оттого на Москве молва живет гораздо. Да и соблазн великий, потому де вся Москва знает о ее вельможии и породе. Да и о сестре де ее, боярине Морозовой, велия молва живет. Вот потому-то сегодня патриарх и говорил царю: «Советую я тебе, великий государь, боярыню ту Морозову вдовицу, кабы ты изволил опять дом ей отдать и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал, а княгиню тоже бы князю отдал». Так бы дело-то приличнее было, женское их дело. Что они, много смыслят. А об них многие знатные особы всего московского государства соболезнуют. И это тебе, царскому величеству, не на корысть живет, а тебе же в убыток. Да и сынок твой родной, царевич Михаил, соболезнуя он им сестрам, частенько таки сказывают, к ним заезжал посмотреть сквозь решетку на их мученичество и слушает их с умилением. Удивляет де меня ваше страдание. Одно только смущает меня, не знаю, за истину ли вы терпите. А царь и говорит патриарху: давно бы я простил и пожаловал боярню Морозову, но не знаешь ты лютости этой женщины. Как поведал тебе, сколь наругалась и ныне ругается Морозова-то. Много поделала она мне трудов и неудобств показала. Если не веришь моим словам, изволь сам испытать, призови ее к себе, спроси, и сам узнаешь ее твердость. Начнешь ее истязать и вкусишь приятности ее. Потом я сделаю, что повелишь, а воровство ее знамое. Вследствие этого разговора и вели теперь к патриарху Морозову, чтобы он сам мог вкусить ее приятности. Тихо кругом по всей сонной Москве, только слышится роковое позвякивание кандалов, да кое-где лай собаки, разбуженной этим звяканьем. Морозова идет, немного наклонив голову и как бы к чему-то прислушиваясь. Она вспоминает, как год тому назад она в сопровождении Акинфьюшки такой же летней ночью шла к тюрьме земского приказа навестить заключенного Стеньку Разина. Но теперь и она заключенница. Не одинаковы ли их вины перед Богом и русской землей? Да, одинаковы. И она, Федосья боярыня, такой же, как и Стенька, воровской атаман. Только тот шел против боярского богопротивного самовластия, а она идет против боярской богопротивной новой веры. И ее ждет такая же казнь, какая постигла Стеньку. Что ж, на то она пошла, на то взяла свой страннический посох, чтобы с ним добрести до могилы, а там она и Ванюшку своего встретит. Только тогда, когда она шла к Стеньке, ветер шумел вершинами лип, и тот, к кому она тогда шла, сидя у тюремного окна, пел: «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка», а она будет петь песнь нову. Проходя мимо своего дома, она взглянула на него. Дом стоял мрачным, пустынным, и ни в одном окне ни огонька, хотя бы лампадка теплилась, ничего нет. Да и кому там возжигать лампадки? Ее дом теперь стал выморочным и взят в казну великого государя. Только слышно, на дворе собаки жалобно воют, по хозяине тоскуют. Морозову привели в Чудов монастырь и ввели во Вселенскую палату. Палата была тускло освещена, и Морозова увидела только несколько черных клобуков, но лиц их сначала не распознала. волцы, — мелькнуло у нее в уме. Наемники не родят об овцах, и волцы распудят стадо. Увидев в переднем углу палаты новые образа, она отвела от них лицо и перекрестилась истово, глядя на небо в потолок. Клобуки глядели на нее, но она им не кланялась. Молодое, красивое, нежное лицо ее глядело на них гордо, как бы спрашивая, зачем вы здесь? Ваше место на большой дороге, в муромских лесах, но не здесь. И для чего я вам надоблюсь? Какое общение Христа с Велиаром? Она не хотела стать волею и почти висела на руках державших ее стрелецких сотников. «Не буду стоять, это волцы!» Она скоро узнала, кто были эти волцы. Патриарх Петерим, краснощекий Павел, оладийник, митрополит Крутицкий и Аким, архимандрит Чудовский и думный дворянин Ларион Иванов — со властями и градскими начальниками. «Лифостратон, сущий Лифостратон», — думалось Морозовой. Патриарх, приблизясь к ней, взглянул своими старческими глазами в ее светлые, чистые детские глаза и покачал головой: «Жить бы только! Жить бы такой молодой, да Бога славить!» — подумалось ему. «Так нет, сама смерти взыскует». Старик тяжело вздохнул и снова глянул в светлые глаза, блестевшие из-под монашеского клобучка. «Дочь моя, по что окаменело сердце твое?» — спросил он тихо и ласково. Морозова молчала. Она же ответа не даде, шевельнулась в сердце у старика. Митрополит Павел, архимандрит Иоаким и думный Ларион молча переглядывались. Они уже вкусили приятности этого Василиска и Аспида с ангельским личиком. «Камень! Камень!» — бормотал старый патриарх, качая головой. «Камень! На семь камени созижду церковь! О, созижди, Господи!» — колотилось в сердце у вопрошаемой. «Боярыня!» — с силой сказал патриарх. «Оставь все твои нелепые начинания. Присоединись к соборной церкви и ко всему российскому собору». Боярыня вскинула на него свои ясные глаза. «Мне некому исповедоваться и не у кого причаститься», — тихо сказала она. «Попов много в Москве?» — с удивлением заметил патриарх. «Попов много», — был ответ, — «но истинного нет. У истинных языки вырезали, либо живых в землю закопали». Патриарх отступил назад. Четки задрожали в его руках. Он, видимо, что-то вспомнил. Вспомнил, что и он так же веровал, как вот она, но искушение власти, прелести мира. «Дочь моя», — еще с большей силой сказал он, — «вельми пекусь о тебе. Сам на старость понуждусь исповедать тебя и, отслужа сам, тебя причащу». Какая честь! Честь небывалая в московском государстве, но Морозова отказалась и от этой чести. Разве есть разница между ними и тобою? Разве ты не творишь их волю? — заговорила она с горечью. «Когда ты был крутицким митрополитом, держался обычая преданного отцами нашей русской земли и носил клобучок старый, и тогда ты нами был отчасти любим. А ныне ты захотел творить волю земного царя, а Содетеля твоего презрел и возложил на свою главу рогатый клобук римского папы, и оттого мы теперь отвращаемся от тебя. Так не утешай меня тем, что сам ты меня причастишь. Не требую я твоей службы. По мере того, как она говорила, краска стыда заливала лицо маститого главы Московской церкви. Он глубоко сознавал правоту ее слов и с горечью вспомнил о своей молодости, когда и он носил малый клобучок на голове, а в груди сердце чисто. Теперь потускнело это сердце, потускне, як озерцало от дыхания. Он сделал знак, чтобы его облачили в церковные ризы. Руки его дрожали. «Принесите освященное масло, сучец подайте, помажу ее, авось придет в разум», — бормотал он, готовясь мазать миром упрямицу. Подали патриарху сосуд и сучец. Патриарх приблизился к ней, творя молитву. До этой минуты она висела на руках сотников, которым даже приятно было держать такую цыпочку. Но тут она выпрямилась и сверкнула глазами. Крутицкий митрополит протянул было свою жирную руку, чтобы приподнять треушок от клобучка, падавший на мраморный лоб боярыни, дабы патриарху удобнее было помазать ее маслом. Но упрямица гордо отстранила руку митрополита. «Помни, чернец, я боярыня, боярыня Морозова», — сказала она с достоинством. Рука митрополита опустилась, как обожженная. «А кусается», — лукаво шепнул думный Ларион своему соседу, архимандриту Иакиму. «Сущая крапива», — улыбнулся на это архимандрит. «Я хотел токмо треушок поднять», — бормотал, оправдываясь митрополит. «Тот-то не забывай моего боярского чина», — повторила боярыня. Но патриарх приблизился к ней и омочил сучец в масло. Морозова, удерживаемая сотниками, взмолилась с воплем отчаяния. «О, не губи! Не губи меня, грешницу, отступным маслом!» Лицо патриарха покрылось краской негодования. «Молчи! Ты поносишь святое миро! Не святое оно, отступное! О, уйди от меня! Уже ли одним часом хочешь погубить весь мой труд? Отступи, удались, не требую я вашей святыни!» И она отворачивала назад голову, билась в руках стрельцов, как пойманный голубь, звеня железом. Патриарх отступил и передал сосуд митрополиту. Дрожащие руки его могли пролить священное миро. Он сам весь дрожал. «Уведите вражью дочерь с глаз моих долой», — заикался старик. «Она еще отведает сруба». Морозову увели. Когда она выведена была на крыльцо, то услыхала звяканье еще чьих-то кандалов, то вели еще двух колодниц. «Дунюшка, это ты?» «Я, сестрица», — отвечала радостно Урусова, которую тоже вели к патриарху. Морозова и Урусова бросились было друг к другу, но стрельцы, конвоировавшие их, не пустили. «О, так ты жива еще! Не сожгли, не удушили! Жива, сестрица! А кто с тобой?» «Это я», — отвечал женский голос. «Али не узнала меня, Федосьюшка?» «Акинфиюшка, милая, и ты в узах?» «Во узах Павловых, миленькая, радуюсь! Слава тебе, Создателю! Дерзайте же, миленькие, дерзайте именем Христовым! Той бо победи мир! Дерзайте!» Колодниц развели силою. И Анисьюшку боярышню взяли волцы, и Устиньюшку взяли, поволокли в Боровск, кричали уже с крыльца Акинфюшка и Урусова. «А мать Миланию! Мать Милания здравствует! Стрельцы зажали рот Акинфюшке. Когда во Вселенскую палату ввели Урусову и Акинфюшку, патриарх встретил их сердито. «И вы, во след оной же волчицы?» — спросил он, приближаясь к колодницам. «Неведомо нам, волчица, а ведомы токма волцы», — отвечала княгиня. Патриарх велел подать освященное масло. «Княгиня, оставь свои заблуждения», — говорил он более спокойно, — «покорись царю и освященному собору, и тебя возвратят мужу и детям». «Нету у меня мужа», — отвечала раскольница. «Топор разве будет моим мужем? А брачным ложем — плаха». «А ты, боярышня, за ними же?» — обратился патриарх к Акинфьюшке, отворачиваясь от Урусовой. «Я жениха ищу», — отвечала та спокойно. Акинфьюшка смотрела теперь далеко не той, какой мы видели ее более 4 лет тому назад в Малороссии, в городе Гадиче, в гостях у гетманши Брюховецкой, когда Акинфьюшка вместе с другими странницами и странниками возвращалась из Киева, куда они ходили на богомолье. Тогда она смотрела загорелой, с энергическим лицом и задумчивыми в то же время глазами, черницею, которая ходила из конца в конец русской земли, ища себе жениха, как она выражалась. В сущности, она бродила по святым местам, побуждаемая скрытой в ней жаждой все видеть, чего она не видала прежде. Искать новой, незнакомой ей природы, новых, невиданных ей людей. Это была по призванию бродячая душа, перелетная птичка, которую с каждой весной тянула в неведомые страны. Теперь она пошла в заточение. Тюремная жизнь сгладила с ее лица загар и украинского, и поволжского солнца, убелила это лицо, возвратив ему боярскую белизну и нежность. Но в душе она осталась все та же, искала жениха, жаждала видеть невиданные страны. Только теперь эти невиданные страны представлялись ей на том свете за могилой, и она жаждала скорее пуститься в эту далекую дорогу, к неведомым странам. Петерим, поглядев на ту и другую колодницу и видя, что словесные увещания и тут ни к чему не приведут, решился скорее укротить их строптивые сердца священным миром. Обмакнув сучец в масло, он потянулся было к Урусовой. «Не подходи!» «Не подходи!» — закричала она, вырываясь из рук стрельцов. Силясь вырваться из грубых рук, которые все-таки старались держать ее полегше, молодешенька уж она больно, хрупенькая, пухлое тельце мяконько, что у ребенка. Она нечаянно сорвала с себя фату, покрывало и повязка спали с головы, пышная русая коса снопом развалилась по плечам и спине, точно рожь спелая. И стрельцы, и духовные власти, увидев женскую косу, пришли в ужас. Обнажить от покрывала женскую голову в то время считалось величайшим позором и преступлением. «Ай, батюшки светы, волос бабий! Ах, что мы наделали!» — ужаснулись стрельцы. «Святители! Бабу опростоволосили, да за это и в аду мало места! Ах, Господи, что же это такое будет? Волосы женские перед черницами, коса! Грех какой!» — растерянно бормотал патриарх. «Уведите, уведите ее! Ах! Экое добро пропадает. Ни она себе, ни другим», — огорчался в душе Ларион Иванов, глядя во след уводимым женщинам и созерцая все еще непокрытую роскошную косу Урусовой. Ну, зелье! Ах, едва передохнул Петерим. Да, легче со львом в пустыне состязаться, чем с бабою. Ну, зелье!